Параграф 93. Нечто становится неким другим, но другое само есть некое нечто. Оно, следовательно, само, в свою очередь, также становится неким другим и так далее до бесконечности.